расщелина. Чем окончился этот случай, не узнать ни любви, ни дружбе? С каждым днем отвечаешь глуше, с каждым днем пропадаешь глубже. Так ничем уже не волнуем, только дерево ветви зыблет, как в расщелину ледяную, в грудь, что так от тебя расшиблась. Из сокровищницы подобий, вот тебе наугад гаданье. Ты во мне, как в хрустальном гробе, спишь, во мне, как в глубокой ране, спишь. Тесная ледяная прорезь, льды к своим мертвецам ревнивы, перстень, панцирь, печать и пояс, без возврата и без отзыва. Зря Елену клянете, вдовы, на Елениной красной Трое огонь, расщелины ледниковой синь, на дне опочиешь коей, сочетавшись с тобой, как Этна, с Эмпидоклом, усни, сновидец, а домашним скажи, что тщетно, грудь своих мертвецов не выдаст.